Глава 7. Первый день пути. Журавль белой удачи парил в небесах, надменно рассматривая землю далеко на севере. Необыкновенная процессия немного заинтересовала его. По земле бежали огромные шестиногие носороги. Несколько десятков носорогов, за которыми оставался след из вытоптанной травы, сломанных деревьев и клубов пыли. Над носорогами летели прано-птицы, титановые орлы, серые ласточки, громовые соколы. Титановые орлы тянули за собой 5 воздушных шаров, скрепленных друг с другом и с прано-птицами невидимыми цепями. Журавль белой удачи махнул крыльями и подлетел поближе. Он заметил людей, сидящих на спинах и головах носорогов. Сосредоточенные пронарии были готовы в любой момент встретить опасность. Несколько громовых соколов заметили гостя и насторожились. Но журавль белой удачи не собирался подлетать ближе. Он сделал вираж и устремился прочь. С его левого крыла вылетело маленькое перышко и, подхваченное ветром, понеслось в сторону одного из носорогов. Перышко спланировало вниз и метко залетело в панцирь носорога через узкую длинную щель. Кластер с удивлением приподняла брови, когда перышко приземлилось ей на колено. Она подняла, рассмотрела его и пробормотала. Снова. «Журавль белой удачи?» — узнал Кенни, сидевший напротив Кластер. «Да». «А ведь нам следовало догадаться», — сказала Ира. «Журавль белой удачи одаривает своим вниманием только девушек. Раньше считалось, что единственное исключение — второй святой, но это не исключение». Кенни не ответил, он со вздохом посмотрел наверх. Через щели в панцире транспортного носорога проникали лучи света, освещая внутренности панциря. Продолговатое помещение, где невозможно встать в полный рост. Длиною 15 метров, а шириною всего в 3. Люди сидели в 2 ряда друг напротив друга, спинами прислонившись к жесткому панцирю. Узкие щели обеспечивали достаточно воздуха и света, но удобство, конечно, минимальное. Бух, бух, бух, бег носорога напоминал шумное движение поезда. Панцирь слегка вибрировал, вызывая легкий дискомфорт, к которому еще предстоит привыкнуть. Как и к сильному запаху дорожной и костной пыли. Выбить место в гондолу воздушного шара не получилось. Жортик наотрез отказался даже за большие деньги. Но согласился дать Кенни, Фластри и Кластер транспортного носорога поудобнее, в котором не так много людей. Всего внутри панциря оказалось 10 человек, включая троицу. Кенни никого из них не узнал, но догадался о принадлежности некоторых по одеждам. Трое, что сидели с противоположного краю, были членами клана Виолетта. 2 состояли в клане Скарлай, правителей холма Алого Ока. Еще один, уставший с вида мужчина средних лет, не имел опознавательных знаков на одежде, как и женщина с вуалью на лице. Очевидно, что все 7, как и Кенни, заплатили каравану, чтобы попасть в этого носорога. «Такой ужасный обзор», — разочарованно сказала Фластра, возвращаясь на свое место. Как только носороги побежали, она начала искать щелочки побольше и пыталась через них что-то рассмотреть. Но кроме пыли и других носорогов ничего не видела. «Я хочу поспать днем», — сказала Кластер. «Ночью буду тренироваться». «Мне тоже надо», — кивнула Фластра. Она сидела рядом с сестрой, обняв свои колени. «И мне», — отозвался Кенни. «Давайте по очереди, так безопаснее», — предложила Кластер. «Да, можно. Кто-то один будет бодрствовать, чтобы разбудить», — согласился Кенни. Трое не боялись обсуждать свои планы. Фластра держала свою сферу активированной и глушила звуки, не позволяя соседям подслушать разговор. Она недавно освоила это свойство приема, поэтому ей полезна такая тренировка. «Я первая посторожу. Но вы сможете уснуть?» — спросила она. «Тут же так шумно». «У меня есть кое-что». Кенни загадочно улыбнулся. Недавно я создал новый амулет, который может погрузить человека в сон. Ого, в самый раз. Фластра обрадовалась. Кстати, новый амулет? Есть и старые? Есть, но там нужны доработки, уклончиво ответил Кенни. Ты хочешь стать ювелиром? Нахмурилась Кластер. А как же метательные ножи? Его дед еще искру кукольника купил, заметила Фластра. В ее голосе не было ни намека на зависть, просто констатация факта. «Я хочу развиваться разносторонне», — пояснил Кенни. «А разве не лучше сосредоточиться на одном направлении?» — с сомнением спросила Фластра. Кенни пожал плечами. «Конечно, он считал, что пронарию лучше выбрать одно направление и сконцентрироваться на нем. Но Кенни исключение. Он может поглотить столько искр, сколько найдет. Ему скорее вредно ограничиваться одним направлением. «Я сейчас засну. Вы заберите у меня амулет». Кенни держал в пальцах невзрачное колечко. «Чтобы активировать его, надо подать прану. Ну, вы знаете». «Хорошо», — кивнула Фластра. «Только никому про него не говорите, ладно? Марионелле с Крисом тоже не надо». Получив согласие сестер, Кенни влил прану в колечко и заснул. Кластер незаметно забрала у него амулет, пристроилась поудобнее и тоже заснула. Колечко перекочевало к Фластре, которая выпрямила спину и бдительно взглянула на соседей, но никто не обращал на них внимания. Пока Кенни спал, на холме Пурпурного Ворона проводилось собрание верхних эшелонов клана Мураши. В просторном помещении за прямоугольным столом из темного дерева сидели пятеро пронариев. Во главе хмурый старейшина, лысый мужчина с густыми темно-бордовыми бровями. По правую и левую руку от него сидели двое помощников, великие генералы, которые вместе со старейшиной прибыли из города Пурпурного Ворона. Оставшиеся двое — глава стражи и помощник Хрига Пурпурной. «Мы не нашли ничего», — мрачно заговорил старейшина. «Холм бесполезен. Нас обманули. Мы не знаем, кто подчинил Хрига. Мы попытались убить последних караки, но не смогли. Пару часов назад я связывался с теневой сектой. Она отказалась брать заказ на караван богатого папы. Маршал Фиолетового моря также отказался нападать на караван даже за помощь клану Виолетта в их будущей войне». Старейшина дал время обдумать услышанное своим людям и объявил свое решение. «Мы не будем трогать караван. С караки будет разбираться пурпурный корпус. Мы больше к этому делу отношения не имеем. Меня известили, что член корпуса уже проник в караван и вскоре нанесет удар. Все поиски на холме заканчиваем, начинаем подготовку к возвращению в город Пурпурного Ворона». Послышались облегченные вздохи. Никому не хотелось оставаться в этой дыре. «Комитет уже начал искать покупателей», — продолжил старейшина. «Как только они найдутся, мы передадим деревню новым хозяевам и покинем холм. Совещание объявляю закрытым». Старейшина медленно поднялся, не подозревая, что в 3 метрах под его ногами в небольшом лазе лежит капсула с взрывным червем. До активации осталось чуть больше суток. Кенни проспал 5 часов. Когда он проснулся, снаружи был вечер. «Все хорошо прошло», — Кенни зевнул и захрустел костями, разминая руки. «Да, Фластер разбудила меня 2 часа назад. Твоя очередь». Кластер показала Кенни кольцо. «Хорошо, можешь засыпать», — согласился Кенни. «Потом надо будет расписание составить, очередность продумать». Кластер не ответила, она уже заснула. Кенни потянулся и осторожно вытянул кольцо из ее ослабевших пальцев. Краем глаза он заметил быстрый взгляд женщины с вуалью. Не обращая на нее внимания, Кенни уселся поудобнее. «Есть новости про Клавдийского», — заговорила Ира. «Он покинул город Золотого Камня. Нужно больше денег, чтобы узнать детали». Кенни улыбнулся. «Отлично. Планы, конечно, немного изменились. Теперь Кенни не намеревался поглощать искру генерала и пробуждать Лохрашина. Это слишком рискованно. Пусть он спит дальше. Если получится, Кенни сперва уберет прана-червя из своего мозга. После этого не будет опасности. Он спокойно поглотит две искры генерала, которые у него сейчас в наличии. Чтобы не скучать, Кенни вытащил из своего браслета один из свитков, который специально подготовил на долгую дорогу, и развернул его. «Молодой человек», — вдруг заговорил сосед, — «тот самый уставший мужчина без опознавательных знаков на одежде. Хотите сыграть в шахматы? Скучно тут». Кенни окинул его подозрительным взглядом. Одет очень просто. Пыльная рубашка, потертые штаны, вязаные сандалии. Вьющиеся каштановые волосы небрежно падают на плечи, густая борода и усы, лицо морщинистое, уморенное. Почему-то казалось, что раньше Кенни видел этого мужчину или кого-то похожего на него. Может, родственника? «Давайте», — Кенни свернул свиток. Мужчина с кряхтением подсел поближе и небрежно махнул рукой. Между ним и Кенни появилась шахматная доска и два деревянных футляра с фигурками. «Как вас зовут?» — спросил Кенни, открыв футляр. Ему достались белые фигурки. «Марка, тебя?» «Кенни». В следующую минуту они молча расставляли фигурки. «Давай ходи», — Марка зевнул. Кенни сделал ход, Марка ответил. Не прошло и 10 минут, как Кенни с разгромным счетом проиграл. «Слабовато», — уныло сказал Марка. «Дай я попробую», — предложила Ира. «Давайте еще раз», — вздохнул Кенни. «Давай, все равно делать нечего». На этот раз вела Ира. И проигрыш наступил не так быстро. 40 минут шла игра. Но в итоге Марка снова выиграл. «Гораздо лучше», — довольно кивнул он. «Еще?» «Давай», — пожал плечами Кенни. Как и сказал Марко, все равно делать нечего. Они сыграли еще 3 партии, когда транспортный носорог вдруг замедлился. «Буди друзей! Скоро ночлег!» Марко убрал шахматы и отсел обратно. Он оказался прав. Не прошло и 20 минут, как транспортный носорог остановился. Пронарии снаружи отогнули специальную эластичную часть панциря, открывая всем пассажирам выход. «Наконец-то!» — ворчала Фластра. «И нам придется терпеть это целых 2 месяца?» «Придется», — отозвался Кенни. Следующие 30 минут были заняты поисками. Кенни сперва искал Криса, затем они вместе искали человека, который отвечал за обустройство палаточного лагеря, а после искали свое место, где и установили 2 небольшие палатки. Одна для деда, вторая для внука. «Тебе принести прана-червей?» — спросил Крис, поправляя тент. Живых существ нельзя поместить в объемный артефакт, поэтому они перевозились отдельно. Некоторые транспортные носороги специально были подготовлены для такого. В их панцирях были плотно зафиксированы контейнеры с прана-червями, прана-лягушками, прана-черепахами и другими прана-существами, не способными самостоятельно двигаться с караваном. Некоторые прана-существа, вроде белых львов, умело цеплялись за бока и спины носорогов, иногда спрыгивая с них и передвигаясь рядом. «Да, прана-черви нужны», — кивнул Кенни. «Я же буду амулеты делать, как без них?» Крис поморщился. «Надо договариваться, платить. Каждую ночь придется вытаскивать твой артефактный контейнер с прана-червями». «Придется», — согласился Кенни. «Неудобно, да, но лучше уж так, чтобы не вызывать у Марианеллы подозрения. Никто не должен знать, что Кенни создает амулеты без призрачных червей». Когда дед вышел из шатра, Кенни сказал: «Сперва поглощу искру капитана, затем попробую сделать амулет с искрой». «Поняла, буду готова», — отозвалась Ира. Кенни начал подготовку и невольно задумался, сколько же просить у Марианеллы за амулеты премиум-класса.